Did I say hello? Oh, I typed it. Okay, hello? Anyone fucking hear me? Набор для выживания Брэда Питта. Входите живее, начинается! Скорее входите! У мальчика что, пистолет? Быстро в дом! Но! Быстро в дом! Поехали скорее! Что происходит? В аэропорт! В аэропорт? Через 10 минут эта страна взлетит на воздух. Хочешь выжить? Дави на газ. А твою мать, это электромобиль? Ну дави на что-нибудь, а то сдохнет. На посадку ряды с 10 по 30. Началась эпидемия, валим отсюда нахрен. Эпидемия? Эпидемия чего? Быстро в самолет, шевелитесь, пошли, пошли, пошли! Вот, господи! Боже, что происходит? Эпидемия, быстро взлетаем! Может быть, вы все-таки объясните, что происходит? И конец света. Только один шанс. Мы должны найти место, где зараза нас не достанет. Какая зараза? Моя жена не успела на самолет. Поверните самолет в Денвер. Ты что, не понимаешь? Нет никакого Денвера больше. Так что за твою мать тут происходит? Мы ничего не знаем. Сначала говорили о захвате самолета, потом о какой-то эпидемии. А сообщают о панике в городке в горах Колорадо. Это пилот 82-го рейса. Они запрашивают посадку. Отказать. Я не хочу, чтобы они сели до того, как мы выясним, с чем имеем дело. А, сэр, взгляните. Это нашли в туалете аэропорта. Похоже, это руководство по выживанию. По выживанию во время чего? Судя по всему, самой ужасной эпидемии. О, мой.